Глава 15. Виорика Мэтьюс. Посмотреть, как я буду доставать калибратор из чемодана, мужья собрались полным составом. Алир и Вейс пришли на звуки веселья Намира и Тайса, а потом отправились с нами. Под недоверчивыми взглядами раолийцев я достал прибор, радуясь, что он пригодился и больше не придется беспокоиться о нем. «Зачем?» – недоумевал Алир, которому я поломала картину мира, таская с собой этот кейс. «Я пилот, и у меня были на то причины», – тихо сказала я. «Расскажи», – нахмурился Намир, видя, как изменилось мое настроение. «Это грустная история», – криво улыбнулась я. «Пожалуйста, Ваира, расскажи». В один голос галдели близнецы, а Алир просто кивнул. «Ну ладно, хотя я предпочла бы не портить вам веселье». «Сдаваясь», — сказала я, пока Намир поднимал меня на руки и усаживался вместе со мной на диван. «Я вожу его с собой уже 4 года, с того момента, как едва не погибла. Одна, на поломанном шаттле, без надежды на спасение. Мы тогда только закончили академию. В нашем потоке было всего 5 пилотов боевых единиц, в основном парни — Дерек, Робер, Ник и Алекс. Все, кроме меня и Дерека, попали младшими пилотами на тяжелые крейсеры, а нам доверили маленькие боевые шаттлы, гораздо меньше и старше той же Велессы. Это считалось очень почетным. Нас выделили как талантливых и перспективных молодых офицеров, способных на самостоятельное решение и персональную ответственность. Мы патрулировали пограничные районы 549-го сектора. Там тогда уже было неспокойно, но до боевых действий не доходило. Только редкие группы пиратов и диверсанты-антиглобалистов портили нам жизнь. Мы служили в звене с Дером и Мелиссой Вейн. Она была старше нас на 5 лет. Ее поставили главой над нами. Дер и Мила оба были веселыми ребятами, и я любила их почти так же сильно, как Миру и Раса. 1,5 года все было весьма неплохо. Конечно, мы участвовали в разных столкновениях и задерживали преступников. Зато за столь короткий срок все 3 получили не одну награду и даже повышение. Но в один день все пошло не так. Мы попали в ловушку. Нас ловко одурачили, заманив быстрым небольшим шаттлом за пояс астероидов, содержащих магнитную руду. Воспользовавшись помехами в эфире, создаваемыми минералом, нас умело разбили группой шаттлов, прятавшихся там. Не буду вдаваться в подробности, но Милу и Дера убили, взорвав их корабли. Я сумела спрятаться за обломками. Из-за той же руды сканеры применить не было возможности, и меня не нашли, но взрывом повредило мой старенький реактор. В итоге я осталась одна, на неподвижном судне, среди метеоритного пояса, не позволяющего связаться с корпусом. Меня не искали. Каждому выпускнику академии вшивают маленький передатчик. Как только он перестает пеленговаться, человека списывают как погибшего. За неделю, что я болталась среди астероидов и обломков, оставшихся от шаттлов моих друзей, я много раз успела проститься с жизнью, но не умерла. Меня нашли сотрудники Mineral Industries, собиравшие руду. После произошедшего я стала бояться космоса, не могла летать на одиночном шаттле или челноке, а это почти профнепригодность. Мира видела, как я переживаю, и они с Расом много говорили со мной, поддерживали, убеждали. В итоге я решила, что если бы смогла исправить поломку, то сумела бы добраться до заставы. Я прошла курсы механиков, купила этот чемоданчик, истратив все сбережения, и посещала военного психолога, но сумела снова выйти в космос в одиночестве. Со временем страх забылся, а чемоданчик остался. Из-за высокой цены я возила его с собой из чистого упрямства, в надежде, что пригодится. И вот, как можно оптимистичнее сказала, заканчивая свой рассказ. В каюте стояла тишина, а на меня с каким-то странным выражением смотрели 4 пары глаз. «Бросьте, это было давно, я пережила все это и...» Закончить мне не дали, тиская и покрывая поцелуями лицо, руки, в общем, кто до чего добрался. Я действительно отпустила ту боль. По прошествии времени осталась только грусть и, наверное, осторожность, но такая острая реакция парней вызвала нежданные слезы, смущая меня неожиданной слабостью. «Все, хватит», — хрипло сказала я, вытирая слезы. «Ваш смех мне нравился больше. Как скоро мы сможем выдвинуться?» К моему облегчению, каждый из парней нежно поцеловал меня в щеку, вытирая ненужную влагу, и они один за другим стали подниматься из того клубка тел, который образовался на небольшом диване. «С этим», — сказал Намир, указывая большой рукой на заветный кейс, — «выдвинемся через пару часов. Велеса надежно зафиксирована, но все равно немного нас задержит. Думаю, через пару суток мы будем дома», — сказал Алир. Пока парни расходились по своим делам, Тайс забрал меня с колени Намира, не позволяя стать ногами на пол. «Тайс, ты чего это? Поставь, я не немощная», — со смехом сказала я, не понимая реакции близнеца. «Нет, ты очень сильная, но с нами ты будешь просто любимой. Мы будем тебя беречь», — сказал он, нежно целуя в губы и умудряясь при этом нести меня в ванную комнату. «Заманчиво, но я предпочитаю пользоваться своими ногами», — лукаво улыбнулась я, обнажая приподнятую ножку. Заинтересованный мужской взгляд почти ощутимо скользнул по голой коже, а зрачки Тайса немного расширились, но он поставил меня на пол и принялся готовить ванну. «Вчера Вейс тоже наполнял мне ванну. Может, не стоит тратить столько воды?» Спросила я, ведь привыкла экономить этот ценный ресурс. «Не беспокойся, вода потом очищается от примесей, фильтруется и используется снова», заверил меня Тай, колдуя с пенными жидкостями и цветными кристалликами солей. Когда емкость наполнилась водой, я, нисколько не смущаясь Тая, стала медленно оголяться. Почему-то вчерашней нерешительности, как перед его братом, я не испытывала. Мне нравилось, что парень украдкой бросал на меня жадные взгляды, полные страсти, но при этом не решался приблизиться и обнять. Максимально эротично я переступила гладкий бортик и опустилась в ароматную воду, издав при этом стон удовольствия. Тайс шумно сглотнул. А в районе паха его ним натянулся заметным бугром, но он не приближался ко мне, только краснел и стрелял глазами. Просто мыться мне было уже скучно. Я задалась целью спровоцировать второго близнеца на более активные действия, чем голодное созерцание меня, погруженной в пену. Я приподняла груди над водой и стала томно массировать их мыльными руками, издавая при этом тихие стоны. А когда покрутила пальцами сжавшиеся соски, Тайс застонал и стал оголяться, предоставляя моему взору свое красивое тренированное тело. «Ты специально?» — хрипло спросил Тай, не смело приближаясь ко мне. «Ты так мило краснеешь, не смогла удержаться», призналась я с улыбкой. «Иди ко мне», — позвала я, подвигаясь в воде. Мне всегда было интересно сделать это в воде, но в этом отеле, где мы останавливались с Тимом, была крохотная ванна, и такой опыт был бы скорее акробатическим и комичным. Здесь и размер емкости, и мужчина меня вполне вдохновляли на познание чего-то нового. Упрашивать Тайса не пришлось. Он шагнул в воду, притягивая меня на себя сверху. Мы упоительно целовались и терлись друг об друга телами, не соединяясь. «Ты сводишь меня с ума, Ваира. Пойдем в постель», — хрипло сказал Тай, пытаясь отстраниться. «Нет, давай здесь», — предложила я, удерживая парня за плечи. Подвинувшись выше, я поерзала на его возбужденной плоти, направляя ее в себя. Тай прикусил губу и протяжно застонал, рождая во мне острое желание заставить его шуметь еще громче. Раскрасневшийся мужчина с шальными от возбуждения глазами, искусанными губами, громко стонущий, пока я объезжаю его бедра, был прекрасен. Мое наслаждение нарастало, заставляя дрожать от напряжения, но я хотела видеть его глаза в момент кульминации, поэтому не сильно дернула его за короткие влажные пряди. «Смотри на меня», — хрипло сказала я, наслаждаясь удовольствием и обожанием, явно читавшимися в серых омутах. «Не могу больше», — простонал Тайс и начал содрогаться, отправляя нас за грань ослепительного удовольствия. Мы хрипло дышали, ощущая отголоски пережитого оргазма. Теплая вода немного остыла, щекоча наши разгоряченные тела. «Давай выбираться отсюда», — тихо сказал Тай, нажимая на кнопку слива. Включив теплый душ, муж ловко вымыл мне волосы и смыл с нас мыльную пену, потом первым выбрался из ванны. «Так нечестно, я тоже хотела тебя помыть», — наигранно капризничала я, протягивая руки Таю. «Если ты сейчас ко мне прикоснешься, то мы продолжим здесь, а я все же предпочту уложить тебя на мягкую постель, чтобы не беспокоиться о том, что могу тебя травмировать». Непреклонно сказал мужчина, стирая с меня влагу мягкой тканью. «Ты меня искушаешь», — промурлыкала я, млея от нежных касаний. «Я на это очень надеюсь», — а лукаво улыбнулся Тай, становясь неотличимым от Вейса. Перебравшись в кровать, мы продолжили не в силах оторваться друг от друга. Нежность Тайса, его податливость просто сводила меня с ума, делая немного агрессивной и настойчивой. Никогда раньше не замечала за собой таких качеств. С другой стороны, никогда раньше у меня не было четверых мужей одновременно. Прошла всего пара дней, а мне уже наплевать на мораль и воспитание. Я открыто признаю, что хочу их всех. Мысль о том, каким окажется Алир, когда появится возможность побыть с ним наедине, теперь вызывало у меня предвкушение, не омраченное страхами и сомнениями. «О чем ты думаешь?» — спросил меня Тай, когда мы расслабленно обнимались после третьего оргазма за день. «О том, что я, наверное, сошла с ума, раз испытываю так много к вам всем», — честно призналась я. «Почему?» — удивился Тайс. «Это естественно. Ты нас приняла. Выбор – это не просто танец. Нум Алира активировал наш ним, и он стал, грубо говоря, примерять геном каждого из нас к тебе, а твой к нам. Это не просто договорной брак, который принято заключать у людей. Мы действительно связаны. Теперь мы твои, а ты наша. Что плохого в том, что между нами есть притяжение? Ты не поймешь. Все это странно для меня, так же, как вам странно моногамия. Я спрашивал у Вейса, он так удивлялся», — улыбнулась я, вспоминая наш разговор. «Мне очень не хочется, но нужно выбираться из постели. Обед мы пропустили, скоро ужин. Мне нужно всех накормить», — сказал Тай, подавая мне руку. В этот момент кто-то требовательно постучал в дверь.